пока он не откроет все ваши тайны. Правда, во время подобного исследования вы можете почувствовать себя подопытным кроликом и сбежать к более темпераментным или просто более земным поклонникам. Что ж, подобное решение, возможно, не такое уж и плохое. Но если вы все же решите остаться с Водолеем, то послушайте, что вас ждет. Водолей бежит от брака, как черт от ладана. Но даже если он на это решится, его брак будет основан только на дружбе, причем весьма длительной. Водолей выберет девушку, с которой можно говорить не только о любви, но и предпочтительнее, о битве при Ватерлоо, летающих тарелках, рукописях Мертвого моря, аборигенах Африки, проблемах исчезающих животных и растений, решать кроссворды и так далее. Разговаривать для него гораздо интереснее, чем заниматься любовью. Идеал Водолея – женщина-друг, которая не будет требовать от него бешеной любви и закатывать ему сцен ревности. Даже если у вас установилась с Водолеем прочная дружба, это не значит, что следующим шагом будет непременное признание в любви, а затем предложение руки и сердца. В случае с Водолеем подобное состояние неизвестности может длиться не месяцами, а годами. После того, как он все же признался вам в любви, он найдет тысячу причин, почему он не может сейчас или через год на вас жениться. Причины эти могут быть разными. Он не в состоянии содержать вас так, как вы этого заслуживаете. Родители так любят его, что умрут, если придется с ним расстаться. Он недостаточно хорош для вас. Как только вы отметете эти причины, он тут же выложит перед вами другие. Будущее мира очень нестабильно. В любой момент может разразиться атомная война, а его к тому же могут послать в Аляску лет этак на 10 изучать повадки местных жителей, а вы тем временем можете подхватить воспаление легких и умереть, и он будет безутешен до конца своих дней. Вы можете подумать, что связываться с Водолеем бесполезно, но все не так уж и плохо. Хоть и с запозданием, но он все-таки женится. Но произойдет это только после того, как женится его последний приятель. Тогда у Водолея возникнет естественный интерес к браку, как к чему-то непознанному. Как же так? Все уже попробовали, что это такое, а он нет. И тут вы окажетесь замужем быстрее, чем успеете моргнуть глазом, ведь Водолей совершенно непредсказуем в своих поступках. Вам может показаться, что ваш Водолей слишком холоден, и вы захотите подогреть его ревностью. Абсолютно неверный шаг в случае с Водолеем. Водолей не ревнив. Если вы скажете ему, что уходите к другому, он спокойно попрощается с вами и даже пожелает остаться вашим другом. Но не обидно ли будет вам? Вы ведь ждали совсем другого эффекта. Вот почему я не советую вам делать ставку на ревность. Лучше смириться заранее с мыслью, что Водолей именно такой и другим быть не может. Сам он никогда вам не изменит, хотя бы потому, что проблемы секса его не волнуют, а интересуют лишь теоретически. Любовь – составная часть его понятия об идеале, поэтому если ему покажется, что в вашем романе не хватает совершенства, он тут же порвет с вами отношения. К несовершенствам относятся недовольство родителей с той или другой стороны, разное вероисповедание, ваш не совсем забытый поклонник и много-многое другое. Если, несмотря на все сказанное выше, он женится, верьте ему на слово и предоставляйте столько свободы, сколько он сочтет нужным. Ему ведь необходимо продолжать изучать остальное человечество. Не подозревайте его ни в чем, скорее всего, он совершенно перед вами чист. Но если вы начнете допрашивать его, не поверив тому, что он сказал, он наплетет столько небылиц, что вы будете разгребать их много дней. Ведь водолеи обладают таким богатым воображением, что придумать что-нибудь, тем более невероятное, не составляет для них никакого труда. Не обижайтесь, когда он хочет побыть наедине с собой. Такое состояние длится недолго, и если вы отнесетесь к нему с пониманием, он вознаградит вас теплом и необычайной откровенностью. Водолей принадлежит к породе людей, чаще других достигающих в жизни большого успеха.